Гость на свадьбе. Незаметная свадьба подошла. День выдался на удивление. Тихий, солнечный, мороз небольшой, снег во дворе так и сверкает. В доме за неделю все чистили и мыли. По горницам новые атласные палавочники послали, меховые наоконники, ковры кызыльбашские раскинули. Стол накрыли в сенях, а для дворни в челядиной избе. Холопам выдали новые кафтаны, бабам и девкам телогреи, платки. Марица Михайловна со стариком Усовым, он был посаженным отцом, благословили Данилу иконой Данила Святого. Во дворе стояло трое разукрашенных саней, чтобы ехать поездом за невестой, когда Данила войдет в собор. В сенях толпились дружки провожать жениха. Вышла и Анна Ефимовна, тоже нарядная, в расшитой золотом телогрее, с жемчужной ниткой поверх белого камчатного убруса. Набелилась, нарумянилась, все сделала, чтобы люди не заметили, что неладно у них в доме. Только смотрела невесело. Данилу ждали. Его задержала Марица Михайловна. Наконец и он вышел. Лазоревый кафтан атласный, грудь вся жемчугом расшита, воротник с соболей до плеч. Обступили его дружки, хлопают по плечу, смеются, и вдруг распахнулась с крыльца дверь, вихрем ворвался Федька, растолкал всех и прямо к Даниле. «Данила Иванович, бубенцы! Казаки скачут! К воротам!» Данила пошатнулся. Вся кровь сразу от лица отлила. Он толкнул Федьку и, не говоря ни слова, выскочил на крыльцо. Глядит, ворота настежь стояли, казаки скачут, холопы запрудили весь двор, а за ними дорожные сани, запряженные четверкой гусем. И в санях стоит Иван Максимыч. Шубу распахнул, шапку сдвинул назад, глядит во все стороны, на холопов, на разукрашенные сани. Лошади подскакали к крыльцу. Иван Максимыч точно не к себе домой приехал. Стоит в сенях, смотрит, а на крыльце стоит Данила разнаряженный. Данила и глаз на отца не поднял, сразу упал ему в ноги. Иван Максимыч поглядел еще раз кругом. Дворовые холопы перепугались насмерть. Никто не бросился навстречу хозяину помочь ему из саней выйти. Иван Максимыч повернулся к Даниле. «Ты чего? Пиры задаешь? Гостей изываешь? Ну что ж, примай гостя нежданного. Выпьем с дороги!» Данила все не поднимал головы от земли. «Да ты чего ж лежишь? Не выйти из саней. В дом отца не пущаешь? Аль гостям казать не хошь? Ладно, я переоболокусь. Где Анна?» Данила встал, хотел заговорить, но язык у него не слушался. «Чего спужался?» — спросил Иван Максимыч. «Аль неладное чего затеял, сказывай!» Иван Максимыч занес было ногу, чтобы вылезти из саней, но вдруг отдернул и нахмурился. «А по что собор открыт, да красным ковром крыльцо заслано?» — вспомнил он вдруг. «Батюшка», — выговорил вдруг Данила, — «благослови, свадьба моя ноне, женюсь я». «Свадьба!» — крикнул Иван Максимыч так, что лошади шарахнулись, и сам он пошатнулся, а у холопов колени подогнулись. Многие на снег сели. «Да как ты смел, щенок! Сказал, жди!» «Ну, погодь ты у меня, благо поспел. Будет тебе свадьба. На ком?» «На голенищевой боярышне Устине Степанне». «На Степкиной!» — крикнул Иван Максимыч. Он быстро выскочил из саней и кинулся на Данилу. Суета началась в доме. Тот соскочил с крыльца в снег и закричал: «Батюшка, немочно! Невеста ждет! Настоятель в соборе, благослови, Богом молю!» И Данила снова кинулся отцу в ноги. «Не бывать тому!» — кричал Иван. «Сказано, вон всех! А тебя выдеру да в поведь запру! Эй, панька, Юшка, вяжи его!» Данила вскочил, глаза у него налились кровью. Он закинул за плечи рукава, отступил к стене и ждал. Холопы топтались на месте, из сеней выглядывали перепуганные гости. «Ну!» — крикнул он Максимыч. «Чего стали? Аль забоялись? Хватайте, не то казаков кликну!» Панька сделал шаг, но Данила размахнулся и двинул его в грудь так, что он отлетел на сажень. «Вишь, волчонок, не дается!» — сказал Иван. «Эй, Остап, ворон, заарканьте ко мне жениха!» Казаки спрыгивали с лошадей, холопы шарахались в стороны. «Батюшка!» — завопил Данила. «Неужели?» Но на него уж набросились два казака и Панька с Юшкой. Он отбивался, сколько хватало силы, но его повалили в снег и скрутили кушаками. Иван глядел с крыльца и приговаривал: «Так его, так, лупи! Вяжи туже!» А когда Данилу связали и подняли, он сказал: «Галка, веди в поведь, что под Поволушей, там запрешь». Галка молча взошел на крыльцо, за ним Панька с Юшкой вели Данилу. На губе у него была кровь, лазуревый кафтан висел клочьями, ворот на снегу валялся. Иван шел за ним. «Кланяйся гостям, жених!» — сказал он, переступив порог. «Благодарствуй за честь! Ноги ему там свяжите!» — приказал Иван и вошел следом в сени. Дружки столпились кучей в заднем углу, всем не по себе было. Иван взглянул на них, усмехнулся и сказал: «Ну, гости дорогие, непрошеные пришли, непровоженные вон пошли!» Парни, молча толкая друг друга, выбрались из сеней, нахлобучивая на ходу шапки. Иван круто повернулся и поглядел на Анну. Он сразу ее заметил, но не подавал вида. Анна шагнула к нему и поклонилась в ноги. «Вновь напрокудила», — проговорил Иван Максимович негромко. Анну всю точно морозом обдало, она промолчала. «Свадьбу без меня играть затеяла. Тем разом помиловал, но не жди, пошла в опочивальню. Ранее с холопами разделаюсь». Анна повернулась, не сказала ни слова и пошла в свою горницу. Иван хотел выйти на крыльцо, но тут из других дверей вышла Марица Михайловна с Усовым. «А, Нил Терентьев», — сказал Иван Максимович. На мать он и не посмотрел. «Ты тут надо быть на мест отца. Невесту сыну высватал, спасибо на том. Да вишь, не к месту послуга твоя. Пущай иной, кто тот товар берет. Нам не к лицу облезлый мех покупывать». «А что порочишь девицу, Иван Максимович?» — сказал Усов. «Устинья Степановна всем взяла, и лицом, и обычаем. Ну и сватай, коли так, за своего кузьку!» — перебил его Иван Максимович. «А нас не замай!» «Ванюшка», — заговорила Марица Михайловна, — «по что гневаешься? То Господня воля, Фомушка молвил, утица! Матушка, вновь ты с дурнем со своим! Сгоню со двора, дармоеда! Прощения просим, Нил Терентьев!» Обернулся он к Усову. «Прости ты, Иван Максимович», — сказал Усов. «Попомним, как Строгановых гостей чествуют, да за послугу благодарствуют. А тебе б, Нил Терентьев, меж отца с сыном не встревать, да самовольству не потакать». «Ладно, Иван Максимович, спасибо за наставление. Молча стариков учить. Бог даст, и своим умом проживу». Усов сердито повернулся, застегнул шубу, надел шапку и вышел из сеней. Иван постоял немного, на мать не взглянул и тоже прошел на крыльцо. Во дворе все еще толпились холопы, домашние и приезжие. Никто не смел уйти. Казаки тоже стояли у лошадей и ждали, что будет. Иван как вышел, так и загремел сразу. «А, стервицы, запамятовали, кто хозяин? Обрадовались! Новые кафтаны понадевали! Ладно, и новые скинуть мощно! Эй, казаки, хватай их всех по череду, пари! Не устройка, тащи козлы! Плети чай у самих есть!» Казаки топтались на месте, поглядывали то на холопов, то на хозяина. Неустройка притащил козлы. «Ну!» — крикнул Иван, сжимая кулаки. «Не слухать! Расчет получить хошь! Не станете пороть, расчета не будет, так и знайте! Вон старика тащи первого!» Иван указал на вышедшего из сеней Галку. «Три десятка с него хватит!» «Иван Максимыч!» — крикнул Галка. «Твое ж добро берег ровно пес!» «Пес и есть! Как смел Данилку слухать! Не давал бы запасу нипочем! Ложись, не то лишку накину!» Два казака взяли Галку за плечи и не спеша повели к козлам. Они еще думали, не отменит ли хозяин. «Смотри, не смей норовить!» — крикнул Иван Максимович. «Не жалеть плетей, сам глядеть буду!» Галке седьмой десяток пошел. Лет 30 уж он плетей не пробовал. Казаки и те отступили, как сдернули с него кафтан и рубаху и увидели желтую сухую кожу. Но Иван Максимович не дал им раздумывать. Он кричал, грозил, торопил, и Галку привязали к козлам. Сначала казаки стегали точно нехотя, но как только показалась первая кровь, они сразу озверели. Хлестали без памяти. На 23-м ударе Галка и кричать перестал. Иван Максимович крикнул: «Хватит!» Галку сняли с козел. За ним пришел черед Федьки, потом других — приказчиков, ключника, поваров, сторожа. Казаки не жалели плетей и рук не жалели, все стали точно пьяные. Толпой обступили козлы, красные, потные, рвут плети друг у друга из рук. Кругом козел весь снег кровью забрызгали. Старики тут же на дворе отлеживались, бабы ревели над ними в голос, причитали. Кто помоложе убегал к себе, как только казаки спускали с козел. Когда 20-го холопа снимали с козел, Иван махнул рукой и сказал: «Будет! Иных на завтра оставим! Эй, бабы, накормить казаков и вина по чарке им выдать!» Сам повернулся и пошел в сени.